Глава 12. Осознанность. Дашка. «Хам, мне нужно постирать вещи». Машинка в ванной. «Я заметила». «Тогда вперед». «Могу я взять ваш халат, что висит в ванной, пока стираются и сохнут мои вещи?» «Рискни». «Это, блядь, да или нет? Какова степень риска?» «Ну, думаю, если он не посадил меня на кол за пепси на брюках, то и за халат не распнет. Вместо креста канонического моя фантазия рисует мне почему-то крест БДСМ в форме буквы X с мягкими наручниками на верхних концах. Ох, интересно, в его пытошной есть что-то подобное? Наверняка, извращенец. Представляю, как он шлепает попку прикованной к кресту девицы, слегка возбуждаясь от этой фантазии. Хам подозрительно скашивает на меня взгляд. Скорее смываюсь, пока он не добавил пищи моей паранойи. Я хочу завтра надеть все чистое. А для этого мне нужен сейчас халат. Закинув вещи в машинку, подворачиваю слишком большие мне рукава и разбираю на кухне вакуумные упаковки с едой. Потому что есть хочется зверски. А светлость не соизволил. Поздравляю, Дарья, твой максимум – прислуга у смотрящего. Он даже ни разу не поприставал к тебе. Даже пьяный. Нет, я рада. Но по самолюбию, блин, лупит наотмашь. Выкладываю на блюдце сервелат, делаю глоток ликера из открытой бутылки. И то ли я слишком уже наглоталась, то ли просто меня снова заносит. Но мысль оказаться у него в сексуальном рабстве вдруг кажется чуточку привлекательнее, чем в бытовом. А это симптом, что пора закругляться с выпивкой. Развлекаясь с едой, выстраиваю из долек солями башню. Отлично вышло, любуюсь ей. Похоже на член, только не хватает головки. «Не оскверняй мою еду, озабоченная!» доносится из комнаты. «Мне нужны более четкие инструкции!» Кричу в ответ, не понимая, что надо от меня этому претенциозному мужику. Закидываю в рот дольку. Сырокопченая. Слышу, как звонит мой телефон, оставленный на зарядке на его кровати. Поднимаю одной рукой волочащиеся по паркету полы халата, потому что в другой у меня еще одна долька солями. Бегу, чтобы ответить. Хам сидит прямо возле моего телефона и не думает сдвинуться. Наклоняюсь, придерживая распахивающееся декольте. Клацнув зубами, забирает ими мою дольку колбасы из пальцев. Испуганно отпускаю, отдергивая от греха подальше руку. Кто его знает? «Да!» – запыхавшись, отвечаю наконец. «Даш, привет!» «О, привет, Паш!» Встречаемся взглядами с Хамом. В его никаких эмоций. Но, несмотря на это, я прострелена насквозь двумя пулями-льдышками. Мне кажется, он попадает ими четко в глаза, потому что в них темнеет. Мои мокрые пальцы заглючивают экран, нечаянно включая динамик. «Куда пропала?» — раздается на громкой голос Паши. «Домой уехала. На пару недель». Вру я, отворачиваясь от Хама и пытаясь выключить динамик. «Твоя мама сказала, что тебя там нет». «А я еще в дороге, хочу сделать маме сюрприз». «Ты посмотри, какая находчивая врушка!» — цокает языком Хам. Спохватившись, закрываю пальцем микрофон. «Можно и помолчать было». Шиплю на него тихо. «Я же не виновата». «Даш!» «Связь слабая». «Между мозгом и языком», — добавляет Хам. Чертыхаясь, снова зажимаю микрофон. «Даш, а ты не можешь мне деньги отдать? Переводом, сейчас». «Блин, с досадой вспоминаю, что у меня не хватит». «Как так? Мы же договаривались». «Да, я обещала отдать, но я была не готова попасть в рабство, когда обещала». «Сейчас что-нибудь придумаю». «Давай сюда». Хам выкручивает из моих рук телефон. Шокированно задохнувшись, хлопаю, как рыба, губами. Он подносит его к уху, снимая блокировку со своего. «Диктуй номер для перевода». «А? Вы кто?» Растерянно вопрошает Пашка. Банкомат. Номер. Пашка диктует. Хам вводит цифры, я обтекаю. Сколько? 12. Точнее, 12 000 баксов? Поднимает он бровь, глядя на меня скептически. Рублей! Закатываю я глаза. Делает перевод. Скидывает вызов. Протягивает телефон. Спасибо. Обескураженно смотрю на телефон в своей руке. Не нужно было. Мои подчиненные должны только мне. Я отдам. Отдамся звучит лучше. Ухмыляясь, падает на подушки. Полы белоснежной расстегнутой рубашки распахиваются, обнажая торс. Скотина какая! От возмущения меня взрывает так, словно 10 минут назад я не фантазировала на тему своего сексуального рабства. Зачем он заплатил за меня? Кто его просил влезать? Его пьяный раздевающий взгляд ползет по мне снизу вверх. В горле встает непроглатываемый ком, отрубая мой главный механизм самосохранения — самоиронию. «Иди в задницу!» — дерзко встречаю я его взгляд. «Переведу я тебе твои бабки с утра. У братьев перезайму». Лицо светлости застывает. Интуитивно отшатываюсь подальше, потому что он мгновенно оказывается рядом. Впритык. В его оскале много волчьего. Клыки сверкают своей белизной. Я чувствую запах виски, дорогих сигарет, парфюма и ощутимый даже сквозь это все его мускусный, головокружительный, мужской. Он делает шаг вперед, я назад. Еще один. Медленно, как тигр. И так же внушительно под его кожей переливаются от движения мышцы. Мои ягодицы упираются в тумбу. От резкого скачка адреналина меня окатывает горячей волной. Тумба тормозит меня, но не тормозит его, и я зажата. Горячее дыхание обдает мою шею и останавливается у уха. «Что ты сказала?» Низко, хрипло, угрожающе. «Надо признать, я ебанутая. Это факт. Вместо того, чтобы извиниться перед всесильным гадом, мой рот продолжает дерзить. Иди в задницу! Ты меня не купил, ясно? И можешь отправить меня в ад, если твоя нежная психика не выдержала посыла». Его глаза закрываются, пряча от меня тяжелый взгляд, как гиря, пудовая, на ногу. «Снимай халат». «Чего?» «Он мой. Снимай». «Ну, супер. Так и знала, что не стоит рассчитывать на этот чертов халат и его адекватность». «Сволочь! Здесь все его, а мои вещи вертятся в машинке. Все. Включая трусики. Но мне сейчас плевать. И этот ебаный халат хочется швырнуть прямо ему в лицо». И, толкнув его в грудь, я развязываю пояс, с ненавистью и вызовом глядя в его стальные холодные глаза. Веду плечами, позволяя халату упасть к своим ногам. «Пусть подавится!» «Забирай!» «Непременно!» — хрипит он, не отводя взгляда от моих глаз. Дернув за руку, неожиданно ловко разворачивает меня лицом к тумбе. Теряя равновесие, опираюсь на нее руками. Его ладони придавливают мои к тумбе. С задницей чувствую, как скользит по коже холодная пряжка его ремня. «Я предупреждал?» Касаются его губы моего уха. Моя голая спина прикасается к его обнаженной груди. Чувствую каждый волосок на ней. Нервное дыхание гада напрочь сбивает мое. Мне кажется, его кожа полыхает, потому что меня обдает от нее жаром. «Что там я опять ляпнула?» «Ниже!» — требует он своим особенным голосом. «Не сопротивляться!» Мое тело спешит исполнить команду, предплечья ложатся на тумбу. Что-то я не поняла. «Ай!» — Рвано выдыхаю я, когда его ладони обхватывают ягодицы. И сжимаю так, что глаза закатываются от неожиданно пронзительных ощущений, а между ног голодно пульсирует. «Нет!» «Да!» — с жадной удовлетворенностью в голосе. «Что я тебе обещал за твой распущенный язык?» Прижигающий внушительный шлепок по заднице. «Ой!» «Да уж, представляла я себе это несколько иначе, но надо заметить...» Такой вот жесткий больше пишется в его образ, чем игривые, которые рисовались мне. Пальцы скользят между моих ягодиц. Задыхаюсь от возмущения, сжимаюсь от слишком откровенных ощущений и ловлю себя на том, что поднимаюсь на цыпочках, пытаясь подставить свои самые чувствительные местечки так, чтобы он прошелся по ним своими дразнящими пальцами. И, осознав это, так и замираю, отставив задницу, как последняя шлюшка. «Не слышу ответа». «Что он там обещал?» — истерично соображаю я. «Отправить в ад?» «Ну, быть может, только в самом начале. Ты сочтешь это адом, да». Мои бедра предательски дрожат, отзываясь на его жесткие интонации и хриплый возбужденный голос. Мерзавец хочет меня. А, черт! Где отвращение? Где страх, обида, гнев? Возмущение? Где? Какая к черту еще гордость? Так куда ты меня там отправила, детка? Горячо шепчет он, сжимая мой лобок. Пытаюсь свести трясущиеся колени. Я настолько мокрая, что его пальцы скользят по гладкой коже, как по маслу. Проходясь по скользким губкам, он сжимает меня опять. И я представляю, как он делает это снова и снова и снова. Ох, это изнасилование, выдыхаю, потеряв голос. Ну да, ну да. Скептически и азартно. «Вот так, да?» Сжимает меня еще раз, перебирая подушечками по клитору и делая ровно то, на чем зациклилась моя фантазия. «Боги, демоны, да я сейчас кончу!» Судорожно дергаюсь я. Подхватив ладонью снизу, он оттягивает меня на себя, ставя в еще более откровенную позу. Зажмуриваюсь, гашу стон. Ладонь скользит выше, размазывая мое возбуждение между ягодиц. «Кажется, ты отправила меня сюда». Пальцы давят прямо в... «Нет, нет, нет!» Захлебываюсь сбитым судорожным дыханием, бормочу я. «Я за осознанность, детка», — горячо шепчет мне в ухо, наклонившись надо мной. «Ты должна понимать, куда посылаешь мужчину и какими ощущениями тебе это грозит». Рисует пару кругов вокруг моего входа. Совсем не того входа, в который я уже готова его впустить. «Нет, нет!» — кусаю я губы. «Извини!» «Поздно!» — прикусывает зубами повыше лопатки, толкая палец внутрь. Хрипло кричу от шокирующего ощущения, пытаясь выкрутиться. Но я втрамбована им в тумбу. По телу крупная дрожь. В мозгах перегорают все электроды. Тело трясет. Это, блядь, больно и... Шш, расслабься. Покусывает меня между лопаток, вынуждая гнуться, как похотливую кошку. Вторая рука умело рисует по губкам, сжимая пальцами уже до боли чувствительный клитор. Он трахает меня пальцем в попку. Мой мозг, превращаясь в закоротившуюся гирлянду, хаотично вспыхивает. Разноцветные лампочки перегорают одна за другой. Под черепной коробкой толпа оргазмических мурашек марширует под руководством этой извращенной и безжалостной сволочи, которая присоединяет к первому пальцу и второй, Снова шокирую меня болезненным растяжением. Хныкаю, задыхаюсь от собственных бесконтрольных стонов. И иду ко дну, не желая больше сопротивляться. Пусть это закончится логически. Я больше не могу. Это передоз. Его пальцы на клиторе ускоряются. Меня отключает от похабного болезненного удовольствия. Я только понимаю, что рефлекторно двигаю бедрами, стремясь к пику оглушающих ощущений. Ох, еще несколько мгновений, пожалуйста. Я готова кончить от этого извращенного безобразия. Да. Открываю рот, выдавая мерзавцу оду стонами и сиплыми криками. И, трясясь всем телом, взлетаю из болезненного ада на седьмое небо. Боже, привет. Лучше тебе не знать, какая катапульта закинула меня сюда. Мне стыдно, черт возьми, и очень сладенько. Дрожащие колени подкашиваются. Его пальцы, ну, наконец-то, покидают меня. Напоследок снова встряхивая от острого ощущения сомнительной приятности. «В следующий раз это будет член», — рычит возбужденно. «О, мера моей неадекватности неисповедима, ибо губы мстительно улыбаются. Светлость остается без разрядки, а я слышу по голосу, как ему хочется. Да, я еще раз кончаю от этого факта. Страдай, гад!» Слышу, как он уходит в ванную. Отлепляю свое разжиженное удовольствием тело от тумбы и, пошатываясь, делаю несколько шагов до кровати. Падаю навзничь. Зашибись, Дарья. Это дно. Но именно сейчас, пока я еще оглушена дозой эндорфинов после моего первого несамостоятельного оргазма, да плевать мне. Я подумаю об этом завтра. Закрываю глаза и головокружительно отъезжаю в нирвану.